героическое решение. Он и сам не помнил впоследствии, где произошел этот исторический разговор. Кажется, в кафе «Эдисон», расположенном напротив газеты «Пешти Напло». Одно время он работал там музыкальным критиком под руководством самого Ференца Мольнара. Блестящий журналист, остроумный, порой едкий собеседник, одаренный иронический романист и новелист, Мольнар еще не нашел в ту пору главной точки приложения своей недюжинной силы, театральной драматургии, принесшей ему позже мировую славу. А покамест он был признанным главой молодого литературно-театрально-музыкального Будапешта. И в тот раз, как положено, застолье возглавлял Мольнар, с редким изяществом управляя разговором. А кто еще был там? Старые товарищи по консерватории. Виктор Якоби, уже сделавший себе имя оперетты «Высокомерная дочь короля», которая давала полные сборы в народном доме. Альберт Сирмаи, не уступавший ему в одаренности, поэт и автор песенных текстов «Хелтай», он по обыкновению помалкивал, набрасывая какие-то строчки в растрепанном блокноте, подсаживался к столику всесильный директор Королевского театра Ласло Беоти, перед которым трепетали все, кроме Мольнара. Пришвартовывались и отчаливали еще какие-то люди. Либреттисты, газетчики, начинающие литераторы, завсегдатаи журналистско-музыкального рая. О спутниках своей молодости Кальман оставил теплые, даже нежные. У этого молчуна и угрюмца была чувствительная душа, на редкость склонная к дружбе, и превосходно написанные воспоминания. Незаурядный литературный дар сочетался в них с умным и памятливым сердцем. Как жаль, что друзья не ответили ему тем же и не сохранили для потомства черт молодого, слегка робеющего перед авторитетами Кальмана. Это было бы важнее для истории, нежели их собственные портреты, набросанные его рукой. Но это так, к слову. Что же касается молодых людей, собравшихся в Эдисоне, то, ведая судьбы и будущего, грядущих успехов и разочарований, взлетов, падений, преисполненные честолюбивых надежд и веры в свою счастливую звезду, они сидели над остывающим мокко и клешнями вытягивали из Кальмана рассказ о его недавней поездке в Берлин, куда он отправился с учебными целями на завоеванную им академическую премию Роберта Фолькмана. Соль этой истории, известной Сирмаи и Якоби, состояла в том, что Кальман, охваченный внезапной губительной страстью, за неделю истратил всю премию, стипендию на первые увиденные такси. Вначале неуверенно, но постепенно разогреваясь от непривычного внимания слушателей, он поведал, как робея опустился на пружинище сиденье, оперся тугую спинку, и тут улица со всеми домами, витринами, полосатыми тентами кафе, фонарями, киосками, деревьями, в железных клетках, пешеходами, извозчиками и отмечающими каждый перекресток жрицами любви, стремительно понеслась назад, спазмом восторга перехватила дух, и он понял, что ничего лучшего не будет в его жизни. Он провел несколько дней в сладком бреду, не увидев при этом города, ибо все мелькало за окошками такси слишком быстро, не позволяя вглядеться и в самого себя, а когда очнулся, то едва наскреб на обратный путь. «Мотовство тебя погубит», — — сказал Мальнар под дружный смех компании, хорошо знавший прижимистость Кальмана. — Но рассказывать ты умеешь. Не ожидал от тебя такой прыти. Смутившийся было Кальман расцвел. Подобная похвала была крайней редкостью в устах Мальнара, который, как и все краснобаи, мог долго слушать лишь самого себя. Крестным отцом Кальмана в этой компании был добрый Виктор Якоби. Ему хотелось, чтобы его протеже развил свой успех. — Послушай, Имре, ты ведь ничего не рассказывал нам о поездке к Никишу. — К Никишу? — потрясенно повторил Мальнар. — Встретиться с величайшим дирижером мира и не раззвонить об этом на весь свет было выше его понимания. Стоит повнимательнее приглядеться к этому флегматичному парню. — Да это уже давно было, — скромно заметил Кальман. — Исторические события только выигрывают в отдалении. Мальнар взял себя в руки и вновь обрел привычный насмешливый тон. — Ну, будь по-вашему. Я приехал к Никишу после того, как тщетно пытался опубликовать свои лучшие сочинения, фортепианные пьесы, скерцо для струнного оркестра. Я просил совсем немного, но издатель заявил, что нотная бумага обойдется ему дороже. И тогда я помчался в Мюнхен к Никишу. «Ты хотел поручить ему издание своих произведений?» — невинно спросил сир Мои. «Не совсем так», — хладнокровно отпарировал Кальман. «Я просто думал, что он истосковался по хорошей музыке». «Великолепно!» — вскричал Мальнар. Подошел официант и хотел забрать чашку Кальмана, но тот быстрым движением защитил черную гущу. — Ваш кофе остыл, господин Кальман. Я принес горячего. — Вы что, забыли? Я люблю остывший кофе. — Дайте господину кофе и впишите в мой счет, — распорядился Мальнар. Кальман быстро опрокинул в рот гущу и взял новую чашку. «Я люблю холодный кофе, но еще больше горячий», — сказал он официанту, «особенно, когда за него платит господин Мальнар». «Услышим мы про Никиша или нет?» — не выдержал Якоби. «Какой ты нетерпеливый, Виктор!» Кальман с наслаждением отхлебнул горячего ароматного кофе и стал обрезать кончик сигары. «Никиш жил в отеле 4 времени года. О, это человек! Я принес ему Сатурналии. Великие дирижеры и безвестный композитор сидели рядом. Он читал партитуру, что-то бормотал, порой напевал, размахивал руками, а я не смел дышать. «Хорошая работа, малый», — сказал он от души. «Нужно и впредь быть таким же прилежным. Как тебя зовут, сын мой? Я что-то запамятовал. Он спрашивал меня об этом уже в третий или в четвертый раз, и я гаркнул изо всех сил. Кальман! Хорошо звучит, мой мальчик, но я не страдаю глухотой, как Бетховен. Так вот, запомни, оркестр — это альфа и омега музыки. Ты должен его знать от альфы до омеги. С завтрашнего дня я начинаю дирижировать. Приходи, я посажу тебя в оркестр к скрипкам. В следующий раз к ударным, потом к духовым». Он выполнил свое обещание. Смотреть, как он дирижирует — райское наслаждение. — Я думаю, — пылко воскликнул Якоби, — он, несомненно, полюбил тебя? — Да. Я глубоко запал ему в душу. Когда мы расставались, он спросил, как меня зовут. Я тихо ответил: — Виктор Якоби. — Вот нахал! — вскричал Якоби. Никиш поглядел на меня пристально и сказал: «Зачем же вы подсунули мне сочинение какого-то Кальмана?» Расстались мы душевно, но помочь мне в издательских делах он наотрез отказался. Это безнадежно. Кому нужна сейчас серьезная музыка? Но после его похвал я вновь обрел уверенность и принялся обходить мюнхенских издателей. Эти негодяи даже не стали со мной разговаривать. «Неслыханно!» — произнес Ференц Мольнар. «Не понять, всерьез или в шутку, не стали разговаривать с автором Сатурналей, с самим Кальманом. Пусть они не слышали моего имени. Музыка говорит сама за себя. Неужели Сатурналии и принц Эндре так и будут валяться в моем письменном столе?» «Невероятно!» — откликнулся хор. «Если дальше так пойдет, я сделаю что-то ужасное!» — зловеще произнес Кальман и отхлебнул кофе. «Кого-нибудь убьешь? Наложишь на себя руки?» — поинтересовался Мольнар. «Хуже!» И Кальман сказал загробным голосом: «Я напишу оперету».